«Ох, неужели ничего нельзя сделать?» – сексуально наклонилась к Фан Юаню Янг Син. «Думаю, этот братик еще слишком юный, не понимает подобных намеков. Но кое-что сделать, конечно, можно, но это секрет, так что сестренка должна поставить купол тишины», – шутливым тоном произнес Фан Юань. Глаза Янг Син на секунду блеснули, но она окружила их двоих завесой, не пропускающей звуки. Фан Юань поднес яблоко ко рту и, так и не укусив, начал говорить: «Хорошо, возьми яблоко и, когда что-то говоришь, держи его перед ртом, делая вид, что кусаешь, никто не должен прочесть по губам. Кроме того, хотя я и знаю, кто ты, наши интересы не пересекаются, и я не собираюсь тебя шантажировать. Но на случай моей внезапной смерти информация о тебе попадет всем заинтересованным лицам», совершенно безэмоциональным тоном произнес Фан Юань, после чего откусил яблоко. «Тогда чего ты хочешь?» Так же отстраненно, без прежней игривости, ответила Янг Син, держа яблоко перед губами. «Для начала понять, кто передо мной. Императорский демонический зверь, принявший форму человека, или человек, застрявший в процессе слияния с духом. Похоже, ты не только почувствовал мою жажду крови тогда, но и смог понять, кто я на самом деле. Что же касается ответа, то второй вариант», немного удивившись осведомленности собеседника, ответила Янг Син. «Жаль, все же основная ставка была на первый вариант», говорил Фан Юань, «но эмоции его не менялись. И чем же тебе был интересен императорский зверь?» Практически искренне удивилась Янг Син. «Многим, если есть разумные звери, способные послать шпиона в город, то с ними можно вести дела и получить различную информацию, но теперь это не важно», ответ собеседника удивил Янг Син. «Тогда и ты ответь, ты же на самом деле тоже не тот, за кого себя выдаешь, слишком уменный наблюдателен для 13-летнего мальчишки», задала встречный вопрос Янг Син. «С чего ты взяла? Я никогда себя таким не считал, просто все окружающие нереально тупые», уклончиво сказал Фан Юань. «Понятно, не хочешь отвечать, разумно, тогда другой вопрос. Нападение на клан не ли твоих рук дело или это твой человек убрал одного из нападавших?» Задала встречный вопрос Янг Син. «Второе, напала темная гильдия по заказу одного мальчишки, обычная школьная драка и месть за нее. Раз ты не знаешь, то, скорее всего, не успела допросить тех, кого захватила», не скрывая, ответил Фан Юань. «Раз уж мы заговорили о них, скажи, у тебя есть выход на темную гильдию, как и у всех, но ничего полезного не знаю, могу нанять людей золотого ранга для грязной работы, хотя чаще делаю все сама. А где их база, кто ими руководит и прочее, мне неизвестно», ответила Янг Син, начиная включаться в игру. «Моя очередь, я знаю, что у Нили есть какое-то легендарное наследство, много еще секретов у него осталось. И почему священная семья или, возможно, лично ты их не заберешь? Думаю, ему еще есть чем нас удивить. Что касается забрать, то, очевидно, не могу и тебе не советую. По моим данным, он сможет сбежать откуда угодно, а возможно, и превратит весь город в руины. Конечно, и сам рискует не выжить, но я проверять не собираюсь, пусть и несколько упростил, но почти не соврал Фан Юань. Неужели все настолько серьезно? Значит, можно действовать только хитростью? Интересно, задумалась Янг Син. У меня пока нет вопросов, если потребуется связь с темными, купить или продать что-то незаконное, то обращусь к тебе, твоя специализация. Яды, я прав, уточнил Фан Юань. Неужели ты даже понял, кто я? С интересом спросила Янг Син. Да, но твоя маскировка хороша. Те, кого интересуют женщины, примут твое поведение за кокетство, а то и открытую сексуальность. Но лучше взгляни, наш общий друг договаривается о бое с моим братом. Можешь получить легкие деньги, сделав ставку. Фан Юань посмотрел на беседующих парней и стоящего рядом старейшину. Сними завесу, хочу услышать их разговор. И да, Нили через 2 недели закончит работу у нас, и ты можешь его забрать. Но постарайся, чтобы он побольше времени был занят. Глава 19. Турнир. Часть 2. Когда завеса исчезла, можно было услышать разговор Нили и Шэньфэя, но все было предельно очевидно. Нили его провоцировал и ставил на бой 5 миллионов. Шэнь обещал его размазать и подтвердил ставку, хотя и был удивлен, когда ему сообщили, что Нили достиг серебряного ранга, но все равно решил драться. Интересно, он на самом деле считал, что у Нили одна звезда бронзы. Когда Нили ушел, Шэнь Юэ поднял руку и закричал, обращаясь к слуге распорядителя боев. 20 миллионов на Ниле. Члены семьи были ошарашены, услышав это, не только огромной суммой, но и тем, что она была демонстративно сделана против семьи. Хотя о конкуренции между наследниками все знали и в принципе понимали его действия, но не его уверенность в победе Ниле. В этом действии было несколько смыслов. Заработать, показать, что Ниле – его возможная фигура, и разозлить Шэньфэя. Но пришлось ждать, пока уйдет Ниле, так как его действия плохо предсказуемы, и он, услышав сумму, мог проиграть назло. После нескольких разогревочных боев настал черед Ниле и Шэньфэя показать себя, но все закончилось, так и не начавшись, то ли из-за слов старейшины, что максимальную прибыль они получат, если бой затянется и Шэньфэй немного погоняет Ниле по арене и только потом уложит, то ли просто недооценив Ниле, Шэньфэй напал, не слившись с собственным духом демона, просто побежав на того по прямой. Вообще, разница в две звезды, это много, а учитывая, что Ниле только что прорвался, а Шэньфэй давно на трех звездах, то это разница между 1000 единиц духовной силой почти 4000. Кроме того, разница в возрасте и предположительном боевом опыте должна играть в пользу Шэньфэя, но все-таки даже будь Ниле обычным пацаном, у него мог быть шанс. Тут же было просто избиение. За доли секунды Ниле слился с духом и легким ударом сбил Шэньфэя. После еще нескольких ударов мозг Фэя заработал, и он тоже решил использовать духа. Но тут его отчасти подставил собственный отец, подаривший ему духа. Его дух был силен даже для стального ранга и мог сильно поднять его боевую мощь, но из-за его воли слияние проходило очень медленно. Фан Юань успел досчитать до 4, а он все продолжал слияние, когда хорошей скоростью слияния считается замахнуться еще человеческой рукой, а удар нанести уже слившись. Так что Ниле шагом подошел и пнул его снова, и Фэй потерял концентрацию. Старейшина сам был настолько в шоке, что дал Ниле нанести еще удар и только потом объявил, что они сдаются. Это был настоящий позор как для Фэя, так и для семьи, пусть и в меньшей степени. Но Фан Юаня не беспокоила даже собственная репутация, как его могло беспокоить положение семьи. После боя Ниле вернулся в сопровождении своего старейшины и еще нескольких человек из своей семьи. Старейшину звали Нихай, и он подошел выразить уважение священной семье. Все же нельзя обижать таких людей. Да и Ниле хоть и не нарушил формальных правил, победил весьма сомнительно, по мнению многих. Да и те, кто знал о причинах сражения, считали, что Шэньфэй на праведной стороне, так что тоже поддерживали его. Что до прибыли от боя, то Фан Юань получил лишь 26 миллионов, поставив 20 в тотализаторе. Ниле же ставил как участник боев напрямую, то есть его 5 миллионов против 5 оппонента, и заработал 10, конечно, большую часть он отдаст, но все же у него будет слишком много денег. Но как их отнять, Фан Юань пока не знал. Пока старейшины расшаркивались и обсуждали, кто с кем будет сражаться в следующем раунде, прибежал Шэньфэй и вмешался в разговор. «Ты сражался нечестно, я требую еще один раунд, молодой мастер, но на арене не принято повторять сражения, возможно, что один и тот же человек участвует в нескольких боях». «Как, например, вам предстоит еще бой с братом?» – спокойно говорил Шэнь Минг. Ему, конечно, тоже было неприятно, что священная семья проиграла, да еще так. Но он представлял интересы семьи, а не Шэньфэя, так что успокаивал его. «Не могу сразиться я, так пусть это будет Шэнь Мин. Он сможет размазать Ниле!» – кричал Шэньфэй. «Молодой господин, а вы подумали, как будет выглядеть, если, проиграв один раз, имея превосходство, мы снова его вызовем, да еще и против более сильного бойца», пытался урезонить Шэнь Минг. Возможно, Шэньфэя и не били никогда, вот он так и разнервничался из-за одного поражения, думал Фан Юань. Было бы неплохо, чтобы Ниле дрался снова, но он же не такой дурак. Но похоже, Фан Юань ошибся в его оценке. «Старейшина, не волнуйтесь, я бы мог сам вызвать священную семью, но вот просто так делать ничего не хочется. Но если вы примете ставку в 10 миллионов, вальяжно заявил Ниле, сожалею, но у молодого мастера не осталось денег, так что принять вызов невозможно, пытался отделаться Шэнь Минг. Что, у меня достаточно денег, есть магазины, есть разные доспехи, артефакты, это все точно стоит 10 миллионов. Продолжал стоять на своем Шэнь Фэй. Молодой мастер, вы уверены, я не могу вам запретить, но вы понимаете, что это абсолютно все, что у вас есть, все, что вы скопили, заработали и получили от семьи, к Кроме того, в случае поражения отец будет вами очень недоволен, прибегнул к крайним мерам Шэнь Минг. Это не важно, я выиграю, верну свои деньги и еще заработаю, снова закричал Шэнь Фэй. Похоже, он был настоящим лудоманом. Ваше право, молодой мастер, старейшина перевел взгляд к Нили. Что касается тебя, то если ты готов драться с Шэнь Нином, можешь вызвать его на бой, но помни, он имеет 5 звезд серебряного ранга, так что еще не поздно отказаться от этой затеи, но ставку мы сделаем и время подготовиться у тебя будет, уже назначено несколько боев. Нили согласился и пошел объявлять о своем вызове. А Фан Юань думал, сможет ли он победить. Наверное, он сам бы смог, Нили, вероятно, тоже. Но ставку делать не решился, ненужный риск. Можно было только надеяться, что победит Шэнь Нин. Ведь деньги в руках Шэнь Фэй опасности не представляют, а вот в руках Нили, да. Новый бой обещал быть интересным, и Фан Юань надеялся раскрыть больше возможностей Нили, да и навыки других серебряных заклинателей представляли интерес. Шэнь Нину было уже 20, и он имел 5 звезд серебра. Значит, хорошо освоил возможности этого ранга. К сожалению, все было не так. Шэнь Нин сразу слился со своим священным алым медведем, за что Нили его даже высмеял, но тот не оценил и сразу же атаковал. Он стал выдыхать сгустки пламени и швырять их в Нили, а тот бросился бежать. Шэнь Нин бежал за ним и продолжал атаковать огнем. Из зала послышался свист возбужденной толпы. Этот малыш семьи небесной метки действительно трус. Как только началась борьба, он принялся тикать. У него есть хоть небольшие яйца, этот турнирный матч какой-то бессмысленный. Это отрепье семьи небесной метки, если он не способен победить, то пускай лучше сразу сдастся. Лишняя трата эмоций и времени. Фан Юань не выдержал и обратился к Ян Ксин. Вот скажи, сестренка, ты уже знаешь, кто победит? Нили, лаконично ответила та. Вот видишь, ты это знаешь, и я знаю, а толпа этого не понимает, как я и говорил. Все вокруг невероятно тупы, немного подумав, Фан Юань продолжил. Нили экономит силы, значит, собирается драться еще, и если мы хотим, чтобы следующую 1000 лет Нили отрабатывал свой проигрыш, стоя у печи, нам следует помочь моей нерадивой семье победить. Мне придется рискнуть своими деньгами, а тебе, подыскать что-нибудь среди своих запасов. У меня есть подходящий эликсир, но разве братик не расстроится, если его родственник потом умрет, иронично спросила Ян Ксин. Видя, как Шэнь Юэ смотрит на нее абсолютно пустым взглядом, добавила, братик такой бесчувственный, на каком ранге хоть ваш следующий боец, первая звезда золота, ну тогда, наверное, даже не умрет, но развитие застопорится, возможно, навсегда, повторила предупреждение Ян Ксин. Неважно, как только я разберусь с Шэнь Фэем, его фракция распадется, а этот Шэнь Ся, за победу его наградят, а если на то будет достаточно его удачи, с ним все будет в порядке, а если нет, то он и так умрет в пасти демона-зверя, от рук убийцы или не выдержав последствий эликсира. В конечном итоге, если он не ставит сам свою жизнь на кон, то это сделают другие, предельно серьезно ответил Фан Юань. Он прекрасно знал, что жизнь – это игра, и либо ты сам рискуешь жизнью, и тогда выигрываешь или умираешь, либо тебя используют и рискуют твоей жизнью другие, и ты можешь умереть, но вот выигрыш забирают они. Хорошо, я тебя поняла, возьми, этого нет в открытой продаже, с ним золотой заклинатель сможет, если не победить, то продержаться против стального минут 20, а Нили хоть и обладает навыками, реальной силой обделен, пояснила Ян Ксин. Тем временем бой на арене продолжался, Нили бегал, практически не расходуя духовную силу, а вот Шэнь Нин тратил ее очень быстро. Но хуже того, не видя сопротивления, он расслабился и стал действовать по инерции. Разве мог Нили не воспользоваться этим? Бросив всю свою энергию на укрепление тела, он побежал навстречу Шэнь Нину. Тот успел сделать один выдох, который попал в Нили и опалил шерсть его медвежьей формы, и уже собирался сделать еще один, но тут Нили бросился на него и зажал ему рот. Шэнь Нин начал бить его своими трансформированными лапами, но у Нили было достаточно энергии, чтобы выдержать его атаки несколько секунд, а тем временем техника огненного дыхания продолжала работать. Нили знал эту технику и то, что, начав выдох, его нельзя отменить, поэтому и ждал удачного момента. В результате огня стало слишком много, и произошел взрыв, он разорвал щеки и сломал нижнюю челюсть, чуть не убив Шэнь Нина. На этом бой завершился, И хотя Нили немного пострадал и потратил какое-то количество духовной силы, он вполне мог продолжать. Толпа неистовствовала, никто не ожидал такой победы. Все что-то кричали, но хуже всех выглядел Шэнь Фэй. Он буквально рвал на себе волосы. Он потерял все, и теперь без ресурсов он на годы, а возможно, и навсегда, застрянет на серебряном ранге. Отец будет им недоволен, и подарков от него тоже будет не получить. Пока он находился в таком состоянии, к ним вернулась делегация Семьи Небесной Метки. В этот раз Нили сразу взял слово. «Шэнь Фэй, старейшина Шэнь Минг, вы снова позволили мне победить. Только начал входить во вкус побед, но, кажется, у священной семьи закончились деньги, а то бы могли сыграть на 20 миллионов. Старейшина, я должен вернуть свои деньги, чего бы это ни стоило, он уже измотан, а Шэнь Ся перешел на золотой ранг, он точно победит. Вы должны выделить мне денег, и я все верну». Шэнь Фэй впал в настоящую истерику. «Молодой мастер, достаточно, вы позорите нашу семью, я и так пошел вам на уступки, вероятно, зря. Но если тратить свои деньги вы имели право, то деньги семьи, нет», строго ответил Шэнь Минг. «Тогда я, как молодой мастер священной семьи, приказываю вам, старейшина, одолжить мне 20 миллионов. А если я проиграю, то, клянусь, откажусь от этого титула». Все больший бред начинал нести Шэнь Фэй. «Я не собираюсь покупать ваш титул, ни я его вам давал, ни мне и забирать, от меня вы денег не получите», поставил точку в споре старейшина. «А вот от меня можешь получить», раздался голос Шэнь Юя из-за спин присутствующих. «Я предлагаю тебе, дорогой брат, занять 20 миллионов. Это почти все деньги, которые я добыл в руинах города Орхидеи. Но тут разговор идет о чести семьи, поэтому я готов рискнуть. Условия будут таковы. Если победишь, отдашь мне 25 миллионов, ты все равно вернешь свое. А если проиграешь, откажешься от титула молодого мастера семьи. Ну что, Нили, готов вызвать на бой Шэнь Ся?» Подначивал Нили Фан Юань. Но Нили не беспокоился об этом. Он сам хотел спровоцировать священную семью на еще один бой, но тут ему улыбнулась удача. Он не только полностью разорит Шэнь Фэя, но и практически полностью Шэнь Юэ. Похоже, в священной семье отношения между братьями ужасные, и они готовы сделать что угодно, чтобы убрать конкурента. Жаль, что у него не было больше денег для ставки, но даже так он выиграет 40 миллионов, потом отдаст 6 директору Ян Ксин. Эта женщина слишком жадная, он одолжил деньги на несколько часов, а должен будет отдать миллион. «Хорошо, я согласен, отправлюсь и сделаю вызов прямо сейчас», гордо произнес Нили. «Нили, ты уверен, это огромные деньги, более того, если ты проиграешь, тебе будет нечем отдавать долг, а твой противник золотого ранга. Разве не лучше взять деньги и пусть сражается кто-нибудь другой?» Пытался вразумить Нили старейшина Нихай. «Не беспокойтесь, старейшина, я обязательно выиграю, а если нет, то добуду еще больше денег другим способом», беззаботно ответил Нили. Когда делегация Семьи Небесной Метки удалилась, к Шэнь Мингу обратился Шэнь Юэ. «Старейшина, вы видели, как я общался с Ян Ксин, директором Ассоциации Алхимиков, и она преподнесла нам небольшой подарок», Фан Юань протянул бутылочку старейшине. «И что же это?» «Не поняв», спросил тот. «Подарок. Видите ли, директор финансово заинтересована в победе Шэнь Ся и желает помочь. Что это, я не знаю, но она заверила, что лучше того, что есть на рынке, сам же Шэнь Ся 20 минут сможет сражаться и против стального заклинателя, а после этого выживет и даже сохранит текущее развитие», продолжил убеждать Фан Юань. «Все же я беспокоюсь, Шэнь Ся хоть и из побочной ветви, но весьма талантлив, и, если с ним что-то случится, будет не слишком хорошо», все еще сомневался Шэнь Минг. «Вы, похоже, не понимаете, старейшина. Мне удалось договориться с алхимиками о том, чтобы наша семья получала новые пилюли вне очереди. Вы уже слышали о них? Так, кроме этого, госпожа Ян Ксин может продавать мне кое-какие препараты и яды, которые вообще запрещены. Представляете, сколько наша семья сможет выиграть? И даже если Шэнь Ся разорвет после боя, это будет того стоить, а он, как я уже сказал, выживет», продолжал давить Фан Юань. «Я поддерживаю Юэ, Шэнь Ся мой человек. Если нужно, я сам прикажу ему принять этот эликсир», сказал Шэнь Фэй, почувствовавший возможность наконец отыграться. «Хорошо, сделаем это, я передам бутылочку Шэнь Ся», наконец согласился старейшина. Прошли еще несколько боев, и настал новый виток противостояния. Нили, как обычно, начал оскорблять оппонента, желая вывести его из себя, но тактика сразу дала сбой. Шэнься выпил эликсир еще до выхода на арену, и к моменту его появления было понятно, что он не в себе. Судя по его движениям, зелье не только усиливало его мощь, но и воздействовало на разум, что-то вроде состояния берсерка. Шэнься, не говоря ни слова, слился со своим зверем, священным драконьим орлом, а за его спиной выросли крылья. Зависнув в воздухе в нескольких сантиметрах от земли, он на невероятной скорости помчался к Ниле. Тот не ожидал такого и не успел увернуться, но смог поставить блок от удара. Хотя удар был заблокирован, его сила никуда не делась и отбросила Ниле к стене арены, и это при том, что, слившись со зверем, он стал вдвое больше. Но не успел Ниле встать, как в него полетел огромный шар огня. Он был похож на те, что использовал Шэнь Нин, но был в 10 раз больше. Ниле пнул песок, заставив его взлететь в воздух, и использовал какую-то технику, после чего песок остался висеть неподвижно в воздухе, а Ниле стал убегать. Было ощущение, что песок стал равен по прочности каменной стене, но этого было мало. Шар огня взорвался, и взрыв задел убегающего Ниле. Он не был сильно ранен, но снова сбит с ног и отброшен. В этот момент Шэнься уже летел к нему. Ниле успел встать и ударить в ответ на удар. Но если Шэнься лишь пошатнулся, то Ниле снова отбросило. Бой только начался, а выглядел Ниле уже паршиво. И тут Фан Юань понял абсурдность ситуации. Эликсир, который выпил Шэнься, конечно, усилил его, но это было неважно. Он и так был на порядок сильнее Ниле, как и предыдущие бойцы. Но эликсир имеет и побочное действие, уменьшая интеллект до состояния животного. И именно этот побочный эффект и помогает ему победить. Ведь если подумать, предыдущим бойцам хватало силы для победы, и напади они и начни яростно атаковать изо всех сил, то даже у Шэнь Фэя был реальный шанс победить. Но вместо этого они начинали говорить с противником, красоваться перед зрителями, применять ненужные техники, попадаться в его простенькие ловушки, делать что угодно, но не сражаться. То есть получалось, что даже бешеная собака, бегущая на врага с капающей из пасти слюной, более разумный и компетентный боец, чем местные гении. Неудивительно, что в отношении многих людей интриги Ниле срабатывали. Наконец Ниле не выдержал и после очередного удара упал и не смог подняться. Шэнься хотел его добить, но распорядитель заметил, что он не в себе, и объявил его победу. После чего на арену выбежали люди и унесли Ниле. Слуги священной семьи кое-как успокоили Шэнься и тоже увели его. Фан Юань слышал, как люди обсуждают странное поведение Ся, но это было неважно. Даже если узнают, что он принял сильнодействующую алхимию, то запрета не было. Главное, Ниле не смог заработать и даже остался должен Янг Син, а она с него не слезет, пока он все не отработает. Сам Фан Юань даже смог заработать на этом бою. Что же касается того, что Шэнь Фэй вернул все потерянные деньги, так это не важно. Фан Юань раздавит его прямо сейчас. Двое братьев вышли на арену и встали напротив друг друга. Распорядитель объявил, что бой начался и что слияние с духами запрещено. Публика поскушнела, все же обычные бои не сравнятся по зрелищности с боями слившихся заклинателей. Все понимали, что это скорее внутрисемейные разборки, чем реальный бой. Шэнь Фэй был рад, что смог отыграться, и даже хотел не сильно бить Шэнь Юэ. «Брат Юэ, ты помог мне, и я лишь покажу, как должен сражаться заклинатель серебряного уровня И». Пока Шэнь Фэй нес какой-то бессмысленный бред, Фан Юань услышал главное, что бой начался. Он спокойно подошел к Фэю, не занимая каких-то боевых стоек или чего-то еще, и, так и не проронив ни слова, пнул ему между ног. Конечно, он не забыл усилить удар духовной силой. Фэй взвыл и схватился руками за поврежденное место. Тогда Фан Юань развел руки в стороны и ударил ладонями ему по ушам. Фэй поднял руки, сжимая звенящую голову, и тут же получил подсечку. Стоило ему начать падать, как Фан Юань схватил его за ухо и удержал на весу. Потянув сильнее, он ударил его головой об собственное чуть выставленное колено. Шэнь Фэй упал, и Фан Юань снова пнул его между ног. Как только тот отводил руки от какого-то места, то тут же получал пинок туда. Все это время поза Фан Юаня оставалась расслабленной, а лицо не выражало эмоций. Публика была в шоке, были жестокие бои, были кровавые, но столь унизительного избиения еще не было. Конечно, Фан Юань это понимал. Он не наносил особого вреда, но бил в болевые точки и делал это максимально унизительно. Победить Шэнь Фэя не было проблемой, но вот убить его было нельзя. Однако, если его достаточно унизить, то он наверняка начнет мстить и совершит какую-нибудь глупость, и тогда можно будет, если не убить его, то хотя бы лишить титула молодого мастера. Буквально вытерев подошвы своих ботинок и его лицо, Фан Юань, так ничего не сказав, удалился с арены. Ему оставалось лишь намекнуть старейшине, что если распустить слухи о том, что сегодня так позорно выступила не священная семья, а только Шэнь Фэй и его люди, то урон репутации семьи будет минимален. А последний бой подтвердит, что даже младший брат, уступающий ему в развитии, буквально шлепками и оплеухами избил его до такого состояния. Глава 20. Граница священных небес. Часть 1. Турнир закончился, и его результатом Фан Юань остался доволен. Главное, Нили попал в долговое рабство к Ян Ксин и теперь снова будет работать круглые сутки, а не культивировать. Опасность представляла сама Ян Ксин, слишком умна и жестока. Да, сейчас их интересы не пересекаются, но через 5-10 лет она сможет претендовать на реальную власть в городе, и конфликта будет не избежать. Кроме того, ассоциация алхимиков начинает богатеть, и если директор пустит эти средства на собственное усиление, то может стать по-настоящему опасной. А теперь у нее в руках еще и Нили. Конечно, она не станет его пытать. Она понимает, что если бы все было так просто, то Фан Юань уже бы вырвал все его секреты. Но вот хитрости у нее достаточно, чтобы получить очень многое, по крайней мере в области алхимии. Фан Юань даже рассматривал вариант вступить в ассоциацию, чтобы следить как за ней, так и за Нили. В конце концов, в прошлом мире он был грандмастером алхимии, и хотя он ничего не знает о здешних растениях и рецептах, его практические навыки, вроде изменения температуры огня, смешивания компонентов и прочего, находятся далеко за пределами понимания местных. Но это вызовет лишь больше вопросов, а польза будет невелика. Суммарно он заработал на турнире 11 миллионов и теперь имел больше 30, хотя запасы травы уже закончились, и примерно половина найденных сокровищ была продана, но это были лишь бесполезные украшения и мусор бронзового ранга, а все, начиная от серебра и выше, пока было неприкосновенно. Кроме того, он начал передавать артефакты серебряного уровня на проверку и оценку тем членам семьи или нанятым торговцам, кому мог хотя бы частично доверять. Кое-что подбирал и для себя. О вещах уровня стали он пока не говорил вообще никому, слишком высока вероятность его убийства. Вообще, священная семья выступила на турнире неплохо и даже что-то заработала как букмекер. А чтобы избежать слухов о своих поражениях, превентивно запустили сплетни, что это только Шэнь Фэй и его фракции оказались так плохи. Нили выступал в них в качестве пешки Шэнь Юэ, а весь этот цирк был просто конкуренцией между наследниками. Даже то, что Шэнь Ся напичкали какой-то дрянью перед боем, хорошо укладывалось в слухи, мол, Шэнь Фэй так испугался проигрыша, что готов был рискнуть жизнью золотого культиватора, лишь бы победить. Шэнь Ся выжил и даже не особо пострадал физически или духовно. А вот ментально, да, потеря значительной части памяти и появление некоторых психических расстройств уже были замечены, возможно, проявится что-нибудь еще. К удивлению, Фан Юаня, уровень бойцов на турнире оказался низким. Конечно, это была преимущественно молодежь серебряного ранга, и лишь несколько золотых заклинателей, но все же им откровенно не хватает боевого опыта. Особенно это странно смотрится в городе, осаждаемом демоническими зверями. Но, вероятно, последняя атака зверей была несколько лет назад, и нынешнее молодое поколение еще ни разу не участвовало в серьезных битвах. Насколько Фан Юань знал, только серебряные заклинатели и выше должны участвовать в битвах несмотря ни на что. А вот среди более слабых людей сражаются лишь отряды стражи. Но это официально, а как на самом деле, неизвестно. Что делать крестьянам из окружающих поселений? Всем за стенами не укрыться даже при желании, вот наверняка и собирают из местных мужиков отряды, которые должны сдерживать монстров, пока культиватор не подойдет. Нужно также озаботиться переездом семьи Дуцзе в город. Деньги сейчас позволяют, а вот потерять такой рычаг влияния на него из-за атаки зверей не хотелось бы. А слухи уже появляются, демонических зверей все чаще видят в горных ущельях. Спустя 2 дня настало время возвращения в академию. Все представляющие интерес люди попали в класс гениев. И всем, несмотря на самые разные отношения, Пришлось идти вместе в поисках нового места обучения. Академия была большая и состояла из множества однотипных зданий. Когда они добрались до нужного места, то дорогу им преградили какие-то мальчишки. Их главарь, имевший 3 звезды бронзы, начал что-то рассказывать, и, хотя он говорил вежливо, смысл был в уважении к старшим, а в данном случае конкретно к нему. Такая картина была обычной для любого мира и коллектива. Но вот почему даже в классе гениев никто не способен сходу оценить чужую духовную силу, Фан Юань не понимал. Он и не Ли ее скрывали, остальные же фанили ей открыто. И среди них только слабейший Лу Пя, который, похоже, вообще не практиковался на каникулах, достигал 3 звезд бронзы. Остальные имели ранг серебра. Фан Юань не знал, кто перед ним, но с точки зрения статуса опасаться ему было некого. Поэтому, не говоря ни слова, он ударил парня в живот и, пройдя мимо, сел за пустующий стол и начал читать книгу. Остальные, хоть и поколебались, последовали за ним. Но пацан, вероятно, не умел не только определять чужой духовный уровень, но и был слепым в принципе. Иначе как он мог не узнать присутствующих, было непонятно. Но именно это он и сделал, и, убежав, вернулся со школьными охранниками. 2 молодых парней были на пике бронзы, тут же подошли к Шэнь Юэ и сказали, что он напал на ученика и они должны отвести его к проректору. Конечно, такой процедуры не существовало, и Фан Юань об этом знал. Ведь первая книга, которую он прочел в этом мире, была уставом академии. Было понятно, что эти 2 либо принадлежат к семье пацана, либо просто подкуплены им и сейчас хотят запугать Фан Юаня. Он был уверен, что даже пойди он с ними, они бы просто попугали его и ничего бы не сделали. Но зачем весь этот фарс? Фан Юань открыл свой серебряный ранг и, пока охранники оторопели, пнул одного по колену, сломав его. У 2 из ножен выхватил меч и, не став его убивать, просто ударил рукоятью по голове. 1 к этому моменту упал на пол и что-то кричал, но, не желая слушать крики, Фан Юань пнул его еще раз в голову, и тот тоже потерял сознание, после чего снова продолжил читать. Когда пришел учитель, достаточно пожилой, но обладающий твердым взглядом мужчина, то пацан начал кричать снова и показывать на 2 лежащих без сознания стражей. Учитель приказал всем замолчать и вызвал слуг, которым сказал унести и, судя по знакам руками, допросить стражей. После этого начал урок. Учитель был значительно адекватнее знакомой уже им Шэнь Сю, которая уже покинула академию. Хотя сам он имел лишь уровень 5 звезд серебра, но благодаря жизненному опыту знал довольно много и рассказывал интересно. К сожалению, помимо его личных ремарок, материал был уже изучен Фан Юанем, а после уроков удалось узнать об отсутствующей здесь Сианин. Вообще, ее долго не было в академии, и она не участвовала в походе к руинам. Потом она появилась на экзамене и снова вернулась домой. Это было нормально. Ей требовалось нормально долечить ее запущенную болезнь. Кроме того, пока она находилась дома, семья рассчитывала, что слухи о ней и не ли поутихнут. Наверняка семья в это время промывала ей мозги на предмет свадьбы с Шэнь Фэем, хотя они могли и отказаться от этой идеи. Сианин показывает себя гением, и если она продолжит так быстро расти, то отдавать ее замуж будет невыгодно. Она должна будет перейти в семью мужа, и все плюсы от ее усиления получит его семья. Поэтому в таких случаях находит мужа консорта, который возьмет фамилию жены и останется в ее семье. Это было достаточно унизительной, но обычной практикой, для тех, кто был ниже статусом или уступал в культивации. Но, похоже, Сианин решилась на новую авантюру. Она получила разрешение на посещение границы священных небес. Это могло как увеличить ее силу, так и придать ей определенный статус. Это было достаточно интересное место. Сам факт того, что этот иллюзорный массив не был построен в академии, а академия была возведена вокруг него, уже о многом говорил. Слухов ходило много, в основном это были разные страшилки. Но копнув глубже, оказалось, что это сложный массив, дающий возможность усилить свое культивирование. Были духовные травмы и даже смерти, но их число в слухах сильно преувеличено. Никто бы не стал строить академию вокруг столь опасной области. Более того, почти все достигшие достаточно больших успехов в культивации в свое время тренировались там. У Фан Юаня даже возникла мысль, что слухи распространяются намеренно, чтобы проверить решимость молодого поколения рисковать своей жизнью. Само собой, Фан Юань собирался туда идти, Но так как единственным ограничением был возраст меньше 15 лет, то он не торопился. Почти все посещавшие массив имели серебряный ранг, значит, и ему было нечего бояться. Но он до 15 лет сможет достичь золотого ранга и наверняка получит больше внутри массива. Но в его планы вмешался Нили. Услышав о Сианин, он тоже заявил, что хочет отправиться туда. Фан Юань понимал, что внутри может произойти что угодно, и он должен следить за Нили внутри. Поэтому Шэнь Юэ также объявил о своем желании отправиться в границу священных небес. Отказать им было нельзя, и проректор отвел обоих к зданию в самом центре академии. После того, как убрали все запоры и замки, двери раскрылись, и за ними была лишь тьма. Но стоило сделать шаг внутрь, как Фан Юань оказался на каком-то лугу. Понятно, что это была иллюзия. Фан Юань прекрасно разбирался в подобных массивах и как они работают. Будь он сильнее, то мог бы и вовсе его отключить, но на текущем уровне это было невозможно. Пришлось действовать по правилам. Поняв, откуда идет духовная сила, он отправился в ту сторону. Нили, который зашел одновременно с ним, оказался где-то в другом месте, но очевидно, что сейчас он тоже продвигается к центру. Пока Фан Юань шел, он начинал видеть сцены из своей жизни. Понять принцип этих сцен было легко. Это были моменты самых сильных эмоциональных потрясений. Такие с ним последний раз случались еще в первой жизни в мире Гу. Это были потери родителей, изгнание из клана, выживание на грани жизни и смерти. Но все это произошло уже 2 жизни и 5 сотен лет назад. Фан Юань давно принял эти переживания. Однако росло также давление духовной силы. Она переполняла сосуд души, и он начинал трескаться. Но и культивация происходила очень быстро. А чтобы сосуд успевал восстанавливаться, нужно было останавливаться и привыкать к давлению, а потом продвигаться дальше. Спустя несколько часов Фан Юань почувствовал у себя в голове ментальное обращение, но тут же заблокировал его. Он не собирался допускать кого-либо к себе в голову. Однако уже понял, с кем столкнулся, и вслух произнес: «Младший приветствует почтенного основателя Светозара». Сложил руки перед грудью Фан Юань. Через мгновение перед ним появился дух старика со слегка безумным лицом и всклоченными волосами. «Я вижу, ты не хочешь, чтобы я осмотрел твое сознание, но ты хотя бы имеешь уважение к старшим. Я Еян, один из 5 легендарных основателей Светозара. Мне интересно, как ты узнал меня, или тебе рассказали твои старшие?» «Нет, это было лишь предположение. Этот массив появился сразу после появления города, и раз ваш дух еще жив, значит, вы были очень сильны при жизни. А раз сюда отправляют детей учиться, то это вряд ли дух древнего врага города. Остаются только основатели», — объяснил Фан Юань. «Что ж, хорошо, ты разумно рассуждаешь, а твоя техника развития хороша. Дай мне ее изучить, и я научу тебя чему-нибудь новому». Хотя Фан Юань был чрезвычайно скрытен, сейчас ему нечего было бояться. Перед ним лишь дух, управляемый одержимостью человека. Вероятно, человек, заточенный здесь, был фанатом сбора техник или знаний вообще. Так что ему не важно, как Фан Юань получил технику и прочее. Кроме того, он бы мог отказать, но дух сказал, что научит новому, а подобные духи не врут, так что сделка была вполне выгодна. Понятно, что физически передавать ничего не надо было. Достаточно просто вытолкнуть на поверхность памяти нужную информацию. Интересно, очень интересно, техника неплоха, даже лучше тех, что у меня есть, хотя и уступает тому дерзкому мальчишке. И, судя по твоему сосуду души, тебе очень подходит, пригладил бороду старик. Что же, техники лучше у меня нет. Черт, я должен тебе что-то дать. Знаю, ты неплохо справляешься с местным давлением духовной силы, но ты действуешь интуитивно. Держи способ, чтобы отточить этот процесс. Фан Юань получил необходимую память и тут же немного перестроил усвоение духовной силы. Старший, а другим вы тоже даете техники? Поинтересовался Фан Юань. Не всем и не всегда, но обычно да. Я здесь остался, чтобы учить молодое поколение. Но сегодня странный день. Только для девушки подобрал технику получше, и то незначительно, а у тебя она и так отличная, а у грубияна еще лучше. «Скажи, вы же с ним враги?» – спросил Еян. «Полагаю, вы это в воспоминаниях Сианин увидели?» – уточнил Фан Юань. «Так и есть, да вашей с тем пацаном памяти не добраться, как будто с легендарным заклинателем разговариваю». Вдруг речь духа оборвалась, он внимательно осмотрел Фан Юаня и закричал. «Ну конечно, вы же не дети, твоя душа намного старше сотни лет, как и у второго. А я еще не мог понять, что меня беспокоит, а вот в чем дело. Только ты украл это тело, а у второго оно свое. Но как такое может быть? Возможно, он вырастил себе новое тело или вселился в своего потомка. Так вот почему он оскорблял меня и смеялся над моим легендарным рангом. Значит, техника восстановления тела тоже реальна. Нужно все разузнать. Дух исчез, прежде чем Фан Юань успел что-то сделать. Это было плохо. Дух видел, что его душа не родная. Он может рассказать Нили, хотя вряд ли. Судя по всему, старик был легендарным заклинателем и сохранил свою душу в этой области. Если Нили предложит ему возрождение, он согласится. Если он вообще может покинуть это место, а что может сделать Нили? На серебряном ранге новое тело не создать. Хотя есть один вариант, марионетка души в форме птицы. Ее чертеж Нили нашел в сокровищнице своей семьи. Шэнь Юй запомнил и перерисовал его, обойдя различных торговцев древностями. Удалось найти ответ. Древнее запрещенное искусство, создавалась марионетка по чертежу, а потом с помощью самого свитка туда помещалась душа человека. Из-за необходимости убийства человека для получения души их в свое время запретили, но в данном случае это возможно. Свиток одноразовый, в нем запечатана техника, так что просто перерисовать не выйдет. Хорошо, что Нили ведет себя как идиот. Есть шанс склонить Еяна на свою сторону. Похоже, он оскорблял старого культиватора и смеялся над его техниками. Теперь он понял, что Нили был такого же или большего ранга. А Нили разговаривает с ним наверняка так же, как с Шэнь Сю, типа «ты никто и все твои знания мусор». Но этот Еян был героем, спасшим людей, и основателем города, его все уважали. Такому человеку было бы крайне неприятно слышать это от серебряного сопляка, даже если тот был когда-то невероятно силен. И если живой человек мог бы пересилить себя и принять это, то после смерти его воля, чтобы продолжать жить, как бы замыкается и костенеет. Он больше не может подстраиваться под обстоятельства. Для любого изменения требуется тратить невосполнимую оставшуюся энергию. Но величайшее желание подобных душ – воскреснуть. Значит, если Нили был бы единственным вариантом на воскрешение, то дух бы прогнулся под него. Это нанесло бы его душе огромные раны, но раз другого выхода нет, то он бы согласился. Но теперь здесь есть Фан Юань, и дух знает, что он захватил чужое тело и тоже может помочь ему возродиться. Если Фан Юань предложит честную сделку между равными, то это не будет противоречить остаткам его воли, и он легко согласится. Главное, чтобы этот Еян вернулся до того, как заключит сделку. Глава 21. Граница священных небес. Часть 2. Вскоре дух снова появился, и он был зол, ходил туда-сюда, всплескивал руками. Наконец он обратился к Фан Юаню. «Этот мальчишка просто отвратителен, девочка подтверждает это, как я понял, его ненавидят все окружающие. Он даже пытался влезть в наш с ней разговор, но она его прогнала. Ты должен рассказать мне все о нем. Нет, давай я лучше проведу тебя через массив, и ты задушишь его, а потом расскажешь мне, как мне воскреснуть. Ты же как-то смог. Давайте поговорим подробно. Для начала я представлюсь, мое имя Фан Юань, а это тело зовут Шэнь Юэ. Раз уж ты признал, что я старый силен, то буду обращаться к тебе не старший, а брат-заклинатель. Но, прежде чем мы договоримся, ты должен пообещать, что все, что я тебе расскажу, останется между нами. Я знаю, что в таком состоянии ты не сможешь соврать, решил начать прощупывать собеседника Фан Юань. Но кто ты такой, Фан Юань? Я никогда не слышал этого имени в прошлом. Ты родился уже после моей смерти. Возможно, ты мой враг или враг моих наследников? Спросил призрак. Я человек, и это самое главное, или ты думаешь... Я на стороне демонических зверей, я никогда не враждовал с твоими потомками, у моей нынешней семьи есть конкуренция с ними, возможно, они считают это враждой, но я думаю, это идет на пользу Светозару. Что же касаемо меня, то мне по большому счету нет дела до этого города и его жителей, но подробности после клятвы, сказал Фан Юань. Хаем, я не могу прочесть твои мысли, но, похоже, ты говоришь правду. «Хорошо, я обещаю не разглашать твои секреты», – старик задумался, поглаживая бороду, а потом все же согласился. «Я из другого мира, раньше я был намного выше легендарного ранга, поэтому моя душа просто поглотила душу этого ребенка, и я захватил его тело. Тебе этот способ не подойдет, возможно, будь ты на пике легенды, мог бы сделать так же», – начал рассказывать Фан Юань. «Удивительно, Другие миры и уровни выше легендарного, они существуют. А этот второй парень тоже не отсюда? Заинтересовался Еян. Не уверен, я натолкнулся на него случайно. Ты должен понимать, мой боевой и жизненный опыт огромен, но техники, способности и даже сама духовная энергия сильно отличаются в наших мирах, так что я мало что могу использовать здесь. Мне приходится переучиваться на местные техники. Даже в таких навыках, как алхимия, я могу многое, но знания местных трав и рецептов минимальны. Что касаемо окружающих, то должен тебя расстроить, твои потомки лишь деградируют. В городе лишь один легендарный заклинатель. Поэтому, когда я натолкнулся на этого Нили, стал следить за ним и обманом получать знания, продолжал свой рассказ Фан Юань. Могло показаться, что Фан Юань разбалтывает слишком много секретов. Но это было не так. Во-первых, дух их никому не расскажет. Во-вторых, он может почувствовать ложь, по крайней мере, пока является духом. В-третьих, Фан Юаню не нужен был конкретно Нили, ему нужен был тот, кто сможет научить его местным знаниям высокого уровня. А по ним Еян превосходил, вероятно, даже ему, нынешнего легендарного заклинателя, до которого было не добраться. Что касается Нили, то неизвестно, насколько силен он был на своем пике. В прошлом мире с 1 по 5 ранг было царство смертных, а с 6 по 9 – царство бессмертных, и любой бессмертный был недосягаем для смертных, и они никогда бы не смогли отличить 6 ранг от 9, но разница была просто огромна, как в силе, так и знаниях, и Фан Юань не мог сказать, был ли Нили великим почтенным 9 ранга или обычным бессмертным, еле-еле прорвавшимся на 6 ранг, и если второе, то стоит Фан Юаню подняться на 1 ранг выше легендарного, и от знаний Нили не будет никакой пользы. Конечно, Фан Юань не хотел делиться знаниями о Ниле ни с кем, но раз уж его сами обнаружили Ян Ксин и Еян, то проще объединиться с ними против Нили, чем враждовать между собой. Прежде чем обсуждать твое воскрешение, скажи, ты можешь покинуть это место и вообще расскажи, о чем вы с Нили говорили? Спросил Фан Юань. Хаем, вероятно, нет. Я привязан к мечу грома божественного метеорита, который удерживает этот массив. Нили как раз хотел этот меч и мою душу, он обещал создать мне тело. В остальном же он смеялся над слабостью техник, которыми я хотел обменяться, и над моей бездарностью, предлагал мне стать его учеником, но сам отказывался, называя меня слишком глупым. Если он унесет этот меч, то моя душа сможет покинуть это место, но без нового тела я быстро погибну. Кроме того, я клялся защищать этот массив и учить тех, кто сюда приходит. Так что если я покину это место, то нарушение клятвы сильно повредит мою душу, хотя я и не умру, все же столько лет исполнял свои обязанности, ответил Еян. Последний вопрос, а если этот меч вытащить ненадолго, а потом вернуть, массив можно восстановить? Спросил Фан Юань. Думаю, да, даже у меня в памяти есть все необходимые, в архивах города тоже должно быть, ответил Еян. Тогда у меня есть план. Есть риски, но ты сможешь возродиться и не нарушить клятву, а массив останется. Кроме того, ты сможешь наказать Нили за оскорбление, а у нас будет шанс получить знания для подъема на ранг выше легендарного, выдал предложение Фан Юань. Конечно, я согласен, но ты же тоже чего-то хочешь, задумался дух. Да, ты поклянешься не выдавать информацию обо мне и сотрудничать, предложил Фан Юань. А как быть, если ты первым что-то сделаешь? Только духи обязаны выполнять обещания, а ты сможешь нарушить договор. Да и я бы не хотел опять навечно быть связан клятвой, уточнил Еян. Это просто, скажи, что клятва действует, пока я не нарушу ее условия, и пусть она длится 10 лет или пока я не достигну легендарного ранга, дал уточнение Фан Юань. Еян некоторое время сомневался, но все же согласился и поклялся. Тогда слушай, я не знаю местных техник воскрешения, но уверен, на серебряном ранге их нет. Нили хочет использовать марионетку души в форме птицы, у него есть свиток с этой техникой, и привязать твою душу к ней, начал рассказ Фан Юань. Стой, какое это, нахрен, воскрешение, быть позорной птицей, да еще и оказаться вечным рабом этого ублюдка. Я отказываюсь, закричал Еян. Послушай меня, Еян, хотя ты и сохранил знания о техниках, ты совершенно забыл, как мыслят люди, ты же городом правил, вспоминай. Не знаю, что было здесь в твое время, но сейчас это Академия Заклинателей Демонов, Она стоит в центре города. Когда Нили заберет меч и массив начнет разрушаться, сюда сбежится полгорода, или ты думаешь, стальные заклинатели снаружи ничего не поймут? Нили арестуют сразу на выходе и отберут меч, это же реликвия города. Тебя люди снаружи, полагаю, не увидят, но я им все расскажу. Я все-таки наследник второй по значимости семьи города, меня послушают. Когда узнают, что Нили собирался заточить тебя в куклу души, еще больше разозлятся, ты же их предок. Если у кого-то есть возможность предоставить тебе тело без души, то они это сделают. Если таких нет, то согласятся, чтобы тебя временно поместили в куклу души, но вся верхушка проследит за тем, чтобы Нили не связал тебя никакими клятвами. В это время сильнейшие заклинатели соберутся и починят массив, вернув меч на место. Даже если они утратили эти знания, ты им подскажешь. После ты передашь Академии несколько техник. Так ты покинешь это место, а массив останется, и благодаря твоим знаниям дети продолжат учиться. Откат от клятвы, если и будет, то минимальный, объяснил свой план Фан Юань. Много рисковых моментов, а если он даже меч бога грома взять не сможет, засомневался Еян. Он, конечно, ведет себя как придурок, но какие-то знания у него есть. Раз он спросил про этот меч, то, наверное, знает, как им пользоваться. Насчет всего остального не беспокойся, я смогу направить действия людей согласно плану. Твоя душа начнет восстанавливаться, и, возможно, ты силой сможешь забрать себе новое тело. Могу брата этого тела предложить. Голубой сосуд души, 3 звезды серебра, 16 лет, отличный выбор, он все равно бесполезен. Если не получится, будем искать способ достать душу из тела, и тогда ты сможешь захватить его даже с текущей силой. Это точно возможно, я раньше мог, значит и сейчас такой способ найдем. В любом случае это лучше, чем сидеть здесь, стал уточнять детали Фан Юань. Думаю, ты прав. А что тогда будет с Нили? Спросил Еян. Сложно сказать. Массив починит, меч вернут, ты останешься жив, даже техниками поделишься, после этого его судить будет особо ни за что. Но есть еще вариант. Ты можешь сказать, что к нему привязался и добровольно решил следовать за ним. Придется и дальше терпеть оскорбления, но он периодически выбалтывает важные сведения, так что можно будет их получить. У меня тело и связи, у тебя информация, полученную прибыль сможем поделить. Тебе для восстановления души потребуется много ресурсов, нужно же где-то зарабатывать, свел все к деньгам Фан Юань. Хорошо, я согласен на твой план. Теперь мне придется довериться тебе и даже положиться на того мальчишку. Но я вижу тебя насквозь, ты заботишься о своей прибыли, а если я погибну, ты не получишь ничего. Так что я отправлюсь к Ниле и скажу, что буду ждать, когда он достанет меч. Я в любом случае не могу ему помешать. Но даже если он способен подавить силу меча, чтобы дойти до него, ему потребуется неделя или две, согласился с предложением Фан Юаня Еян. Следующие 2 недели Фан Юань беспрестанно культивировал. Уже на 3-й день он взял 2-ю звезду серебра, а еще через 10 дней 3-ю. Это была невероятная скорость, но в этом месте культивация проходила очень быстро. Кроме того, он уже был близок ко 2-й звезде и до прихода сюда. Но это было не главное, такой же результат снаружи он мог получить примерно за 1,5 месяца. Из-за расширения сосуда его тело теперь могло усваивать примерно на 30% больше духовной энергии, а это изменение останется с ним и на более высоких рангах. Для Фан Юаня, который обладал талантом, техникой и, главное, обильными ресурсами, это было даже важнее, чем для остальных, ведь он постоянно упирался в предельную скорость развития. А теперь вместо 300 дней для достижения пика серебра он потратит лишь 200, а с учетом уже пройденного пути ему останется культивировать лишь 1,5 года. Но он не только культивировал, но и расспрашивал Еяна обо всем. «Я мало что знаю о истории нашего мира. Я родился в конце эпохи, которую называют темной. Уже 100 лет людей истребляли демонические звери, а во времена моей жизни положение было самым худшим. Первого демонического зверя я убил, когда мне было 10, я тогда еще не был заклинателем, но столкнуть большой камень на упавшего в яму ловушку зверя я мог. А потом еще было 5 или 6 крупных нападений зверей, и каждый раз люди проигрывали и бежали с обжитых мест. К счастью, демонические звери, это лишь звери, а не вражеская армия, они нас не преследовали. Они уничтожали наше поселение и занимали окрестные земли, а мы бежали дальше, возводили новые дома и как-то жили. А по прошествию нескольких лет, звери размножались, и их ареал обитания рос, новые стаи приходили, а мы вновь отступали. Еян сделал небольшую остановку в рассказе, было видно, как ему трудно все это вспоминать. Теряя людей и оставляя имущество, каждый раз мы лишались знания и утрачивали ремесла. Если боевые навыки еще удавалось сохранить, то все остальное приходилось игнорировать. Наконец нам удалось найти эту безопасную долину, которую легко оборонять, и закрепиться в ней. Я прожил еще 30 лет, пытаясь превратить остатки человечества в какое-то подобие города. И, с одной стороны, я рад, что город вырос. Несколько миллионов человек – это большее, о чем я мог мечтать. Но вот если все остальное, что ты говорил, правда, это просто ужасно. Ты, конечно, не производишь впечатления честного человека, но зачем тебе врать о таком? Я же смогу все узнать за несколько дней после выхода отсюда. Один легендарный заклинатель на миллионы человек, когда у нас был на каждые несколько десятков тысяч. А знания. Мы пересекли континент, спасаясь от демонических зверей, и потеряли меньше, чем наши потомки, сидя в безопасном городе. Да кто вообще мог подумать, что знания продолжат исчезать? Мы всегда считали, что будь у наших потомков тысяча лет мира и процветания, они возвысятся выше небес и сотрут всех этих зверей в порошок, продолжал причитать Еян. Времена не такие уж и мирные, волны зверей продолжают приходить, сам не видел, но в академии об этом рассказывают, возразил Фан Юань. Ты говорил, миллион зверей, это разве опасность, да еще сидя в укрепленном городе? Мой боевой брат Шен Му убивал по сотни тысяч за одну атаку как раз этим мечом бога грома. Он был лучшим из нас, настоящий гений, в 23 достиг легендарного ранга, а в 36 умер, не оставив даже души, его техника была несовершенна, и сила меча выждала его собственную душу. В память о брате я и остался хранить его меч после смерти. А теперь крикливый мальчишка, ну или сколько там ему лет, собирается осквернить оставшуюся память, забрав меч. И ладно бы он шел в последний бой с врагами человеческими, но он же просто хочет забрать его, потому что может. Конечно, могущественный древний мастер, возможно, и видит в окружающих лишь слабых детей. Но разве взрослый человек станет смеяться над ребенком, потому что тот слаб? Нет, праведный человек учил бы и помогал слабым. А этот ублюдок лишь насмехается над нами. Ты бы мог обмануть меня, но я сам общался с ним. Да и память этой девчонки говорит, что это ужасный человек. Он обманул ее и пытался соблазнить, но мало этого, он в это же время добивался моей пра-пра, много раз, внучки. Даже если его тело желает женщину, неужели в таком большом городе нет доступных женщин? Даже в мое время были бордели, а сейчас чем вообще занимаются все эти тысячи людей, что не практикуют духовное совершенствование? И ладно бы только это, девочкам же по 13 лет. Был бы он их ровесником, но он же древний старик, проживший, возможно, дольше меня, неужели его интересуют дети? Хотя, казалось бы, кто как не такой человек должен уделять все свое внимание развитию? Решено, я вернусь к жизни не просто так, я отомщу столь презренному человеку, с уверенностью произнес Еян. Конечно, Фан Юань понимал, что душе, чтобы покинуть это место и не получить откат за нарушение клятвы, нужна причина. И Еян больше убеждает себя, что не просто хочет пожить, но и имеет благородную цель. Вскоре Фан Юань добрался до Сианин, она была удивлена. Она знала, что здесь присутствует Нили, он пытался вмешаться в ее ментальное общение с предком. Но оказалось, что Шэнь Юэ тоже здесь. «Здравствуй, Сианин, могу тебя обрадовать, пока ты здесь становишься сильнее, твой нежеланный жених теряет позиции в семье и скоро может лишиться титула молодого мастера. А когда мы выйдем отсюда, вы, вероятно, уже будете равны по силе», произнес Фан Юань, присаживаясь рядом в позу для медитации, чтобы в очередной раз стабилизировать свой сосуд души. «Это правда, полагаю, ты помог мне, я обязательно отблагодарю тебя, Шэнь Юэ. Я раньше считала, что вся священная семья, Хэймэм, не слишком хорошие люди, но ты уже второй раз защищаешь меня», с благодарностью сказала Сианин. «Не стоит, я действительно помог тебе, но моя цель была избавиться от конкурента за наследство семьи, а не помочь тебе. Ты также можешь отблагодарить самого Шэнь Фэя за то, что он бездарно прожигал свою жизнь и столь позорно проиграл», безучастно сказал Фан Юань. «Все равно, Кто-то другой воспользовался бы моей благодарностью, чтобы получить что-то от меня или даже заполучить меня, стояла на своем Сианин. Не говори обо мне лучше, чем я есть на самом деле. Ты не можешь мне ничего дать, как и не интересуешь меня сама. Если бы у тебя было что-то ценное, я бы воспользовался тобой так же, как пользуются другие. Твоя семья хочет использовать тебя, чтобы укрепить свое положение, Шэнь Фэй, чтобы потешить свое самомнение и насладиться твоим телом. Но мне интересно только духовное развитие, а ты не можешь мне дать ничего на этом пути. Так что перестань думать о других. Я знаю твою историю, ты готова была калечить себя ради силы. Конкретно эти действия были глупостью, но ты проявила решимость и жестокость к себе, а это достойно уважения. Чтобы распоряжаться своей судьбой, надо быть жестоким как к другим, так и к себе. Обычно жестокость к другим не вызывает сложности у людей, но ты начала с гораздо более сложной части. Осознай, что лишь твоя жизнь и твоя сила имеют значение в этом мире, и тогда ты сама сможешь решать свою судьбу, проникновенно говорил Фан Юань. А Сианин лишь в шоке слушала, это противоречило всему, чему ее учили. Но ее родственники говорили ей о праведности, а потом, словно товар, готовы были обменять ее на собственную власть и богатство. Все это заставляло Сианин задуматься над услышанным. Фан Юань давно собирался поработать с Сианин, но находились более важные дела. Прямо сейчас она была бесполезна, но если ее сердце ожесточится, она сможет стать, если не союзником ему, то достойным врагом. Он зародил в ее душе сомнения, и тут появился Еян и удачно перевел тему, позволив словам Фан Юаня в это время укорениться в сердце Сианин. «Скажи, младший, твоя фамилия Шэнь, не можешь ли ты оказаться потомком моего дорогого друга Шэн Му?» — спросил Еян. Он был духом, но не глупцом, поэтому при Сианин он продолжал играть роль мудрого старшего. «Младший не знает этого. Я горжусь своей семьей. Уже несколько поколений только мы во всем Светозаре становимся лишь сильнее, отбрасывая слабых и никчемных потомков, словно дерево сбрасывает червивые листья, чтобы расти быстрее. Мы даже имеем из-за этого несколько демоническую репутацию, но это позволило возвыситься семье всего за 300 лет. Что же касается предыдущих веков, то мне ничего не известно. Но если мы потомки столь достойного человека, то это заставит меня, как и всю мою семью, работать над собой лишь усерднее. Фан Юань также играл свою роль, а также давал понять Сианин о жестокости, царящей в их семье. Но разве это была жестокость? Фан Юань имел детей только в своей самой первой жизни на земле. В мирах культивации у него никогда не было наследников, но он видел достаточно и знал, что даже бой насмерть между братьями ради наследства – это обычное дело.